«Три четверти часа», — говорит автор письма, — «и это исчисление, конечно, более верно, нежели время, указываемое им через десятилетия и по своей отдаленности сокращенное до 15 минут. Три четверти часа он пребывает в состоянии смерти». Примерно столько же заняла произнесенная им 8 июня 1880 года триумфальная пушкинская речь. Два ключевых и противоположных по смыслу события его жизни, крайние точки ее нисхождения и восхождения, совпали по протяженности и как бы отразились друг в друге. Он говорит в письме к брату: «Живу еще раз. Эта вторая жизнь, начавшаяся на эшафоте, окажется дольше первой, она продлится 31 год. Процесс Петрашевского и его друзей сам по себе достаточно драматичен. Прикосновенность к этому делу будущего автора «Бесов» сообщает всей ситуации глобальный метафизический смысл. Эмпирические подробности Петрашевской истории не менее важны, чем ее побудительные мотивы и видимые общественные последствия, ибо сам ход политического процесса, включая в это понятие не только следствие, суд, приговор и так далее, но и скрытые протекания исторической жизни, выводит нас, если можно так выразиться, в царство ментальностей. Именно от них зависят последние судьбы России. Здесь пересекаются роковые пути человека и государства, причем каждый оказывается по-своему прав. Здесь, по сути, начинается история русской интеллигенции и, что характерно, история провокаторства. Впервые такую важную роль играет идейный аспект. При этом, искушенные 150-летним историческим опытом, мы не можем не заметить, как на смертников 1849 года наползает из будущего некая зловещая тень. Однако и сами они способны пролить на это грядущее некоторый проясняющий свет. Дело даже не в том, что жертвы Семеновского плаца, первые русские социалисты, как бы угадавшие тенденцию и предвосхитившие направление пути, за что им спешили воздать ритуальную дань их более преуспевшие исторические последователи. И не столь уж существенно, были ли они умеренными реформаторами или оголтелыми радикалами. В процессе 1849 года сокрыты такие личные обстоятельства и обнаруживаются такие сшибки страстей, что самым главным становится его чисто человеческий смысл. Это действительно процесс о намерениях, может быть, тех, что присущи человеку как разумному существу. Здесь одна из завязок нашей национальной судьбы. В этом отношении дело 1849 года еще не закрыто. Не закрыто оно и в сугубо историческом плане. В частности, сюжет с типографией может получить совершенно неожиданный оборот. Ибо выясняется, жена генерал-лейтенанта Дубельта, Анна Николаевна Дубельт, урожденная Перская, приходится родной племянницей адмиралу Мордвинову. Но при таком воистину изумляющем родстве операция по спасению Николая Мордвинова от следствия и суда, а также по уничтожению вещественных улик, то есть изъятию из квартиры Спешнева типографического станка, возможно, осуществлялась при попустительстве, если не прямом участии, управляющего третьим отделением. Так возникает абсолютно новый момент. Сколь бы, положим, сомнительным не выглядело предположение о тайном сговоре Дубельта или Пранди, оно не может быть оставлено без исследования, равно как и ряд других косвенных тем, оставшихся за пределами данного текста. Жертвы Семеновского плаца оказались последними идеалистами. Наступала эпоха практических дел. «Целый заговор пропал», — скажет Достоевский. Он как в воду глядел. Заговор 1849 года пропал, как душевная драма целого поколения. как случайный и обременительный опыт,